Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда, несомненно, их молитв и предстательства за себя. Они услышат тебя, и молитву твою представят владыке скоро, во мгновение ока, яко вездесущему и вся ведущему. Когда на Проскомидии молитвенно призываешь Господа Иисуса Христа или Пречистую Его Матерь и святых, или поминаешь живых и умерших, тогда вынимаемая частица представляет и как бы заменяет собою Господа или Пречистую Его Матерь, или какого-либо святого, или совокупно многих святых, живых или умерших поминаемых, а мыслимое в имени представляет и заменяет собою душу призываемого или поминаемого существа. Таким образом, в малом виде, в устах наших и в сердцах наших отражаются существа горнего и дольнего мира, и все это через веру Духом Святым, который есть един сый, везде сущий и вся исполняющий.